Глава 21. Ты должен был сам. Ассирия. «Я все знаю», — шепнула, смотря в полыхающее пламя карих глаз и чувствуя, как рука мужчины удерживает мои запястья над головой. «И что же ты знаешь?» — тихо спросил он, окутывая своим запахом, с легкими древесными нотками и едва уловимой горчинкой. «Хочу, чтобы ты сам признался», — ответила, набирая полную грудь воздуха, отчего мужчина медленно перевел взгляд на мое декольте. «И свалилась же ты на мою голову», — поджал губы боевик, говоря то, что я совершенно не ожидала услышать. «Мне хватает проблем». «Проблем? Проблем?» Рывок, я вырываю руки из цепкой хватки и отталкиваю его от себя, чувствуя нарастающую агрессию. «Значит, я для тебя проблема?» «Еще какая?» — было мне ответом. Салдер сунул руки в карманы брюк и злобно уставился на меня. «Проваливай отсюда!» — рыкнула на него, желая вцепиться в его холеную морду. «Боги, а как все хорошо начиналось, баран!» «Я уйду, но каждую ночь на твоих дверях буду ставить защиту, чтобы ты не смогла покинуть пределы комнаты». Расхохоталась я, что заставила Кареглазого замолчать. «Я сказал что-то смешное?» — прищурился Салдер. «Вовсе нет», — усмехнулась я. «Тогда не понимаю причины твоего веселья». «Ставь защиту сейчас», — распрямила плечи, собираясь проверить свою догадку. Боевик лишь хмыкнул, поворачивая спиной, отчего я скользнула взглядом на его подтянутый зад. «Я чувствую, куда ты смотришь, Ассирия», — коснулась моего слуха. «Прекрати». Салдер зашевелил пальцами в воздухе, и по стенам комнаты поползла едва заметная пленка с легким сиянием. Она покрыла потолок, окно и входную дверь. И когда все ее края соприкоснулись друг с другом, то защита просто погасла. «Ну вот», — кивнул мужчина. «Теперь ты не сможешь выйти из комнаты до 8 утра». «Спорим?» — тихо спросила, замечая подозрительный взгляд в ответ. «Это бесполезное действие». «Я не буду применять магию», — перебила я его. «При тебе сейчас открою дверь и просто выйду в коридор». Салдер смотрел на меня, не выдавая ни одной эмоции на лице. «Ты не сможешь пройти», — повторил он. «Я полностью уверен в своих силах». «Ну и отлично. Просто будешь мне должен желание, если я окажусь права. А если нет, то тогда буду скромно сидеть в своей комнате, как ты и сказал». «Ну?» Мужчина пару секунд находился в раздумьях, а потом кивнул, и я гордой походкой победительницы направилась на выход, оставляя Салдера в комнате. Дыша размеренно, так как проигрывать до жути не хотелось, я прикоснулась к ручке двери и дернула за нее, распахивая дверное полотно. Не давая себе времени на раздумье, занесла ногу для шага и, чуть помедлив, переступила порог, выходя в коридоре. «Как?» — выдохнул боевик. «Как ты вышла?» «О, да!» — игриво щелкнула челюстями Радая. «Ты проиграл, сладкий!» «Ну вот», — вернулась, закрывая за собой дверь и наблюдая за реакцией мужчины. «Я же говорила...» «Как такое возможно?» — выпалил Салдер, смотря на меня. «Ты должен мне желание», — проигнорировала его вопрос, подходя ближе и чувствуя, как от волнения становится трудно дышать. «Значит, не ответишь», — фыркнул он, скрипнув зубами. «Какое желание ты хочешь?» Магистр злился. Я бы даже сказала, что он полыхал яростью. Но мне было плевать. Я видела перед собой его манящие губы, которые никак не давали мне покоя. «Поцелуй!» «Что?» — выпалил он. «Ты проиграл. Мое желание — поцелуй!» — повторила увереннее, замечая, как вздымается грудь мужчины. «В Академии запрещена связь между магистрами и адептами!» — рыкнул он, сжимая пальцы в кулаки. «А мы никому не скажем!» Шаг. Еще один. И я подошла почти вплотную. Поднялась на цыпочки и оплела шею Кареглазого руками, ощущая, что волнение накрывает с головой. Было так непривычно. С одной стороны, я знала этого мужчину всего 2 дня, а с другой... С другой чувствовала, что нет никого ближе его. Что он именно тот, кто всегда будет рядом, кто не предаст и не обидит. «Верны твои мысли, хорошая моя», — урчала Радая. «А теперь хватит болтовни. Целуй его». Салдер смотрел на меня, не отрываясь. Он не двигался и точно не собирался мне помогать. Хотя я бы предпочла, чтобы магистр сделал все сам. Задержав дыхание, чуть подалась вперед и коснулась его губ, чувствуя, как по коже бегут мурашки. Прикрыла глаза, чуть раскрывая губы, но мужчина остался безучастным, стоя словно столб. Все переживания постепенно стали сменяться злостью, ведь он усиленно делал вид, что ему мои прикосновения безразличны. «Ненавижу тебя», — прошипела злобно, отходя в сторону и чувствуя на губах его вкус. «Потом сама спасибо скажешь», — хмыкнул боевик, не отрывая от меня взгляда. «Да, как-то скучновато», — протянула недовольно Радая, и я была полностью с ней согласна. Ожидала бурлящего вулкана страстей, эмоций через край. А что в итоге? Холодные прикосновения губ и все. «И вообще, я не понимаю твоего недовольства», — пожал плечом Салдер. «Ты хотела поцелуя? Я не стал возражать». «Вот именно!» — вспылила я. «Я хотела поцелуя, а не этого. Этого ты должен был меня поцеловать. Сам!» «Ты этого не озвучивала». Салдер двинулся в мою сторону, заставляя замолчать. «Что ж...» — вздохнул он, поднимая двумя пальцами мой подбородок. «Раз проиграл, то придется платить». Миг, и мои губы властно сминают, мгновенно проникая промеж них языком.